Алло. Алло, Альфа-банк беспокоит вас, оператор Евгений. Мы напоминаем вам о том, что у вас есть задолженность перед нашим банком. И если она не будет погашена в ближайшее время, то, к сожалению, нам придется взыскать с вас довольно большую сумму денег за просроченность. И, возможно, придется описывать ваше имущество, потому что, ну, других путей решения вопроса мы не видим. Понял. Так, подождите, задолженность. Я платил вот две с чем-то, да? Так. Ну, было оплачено что? Второй месяц. Правильно, но это же не закрытый полностью кредит. Так это же у меня он как там каждый месяц, по-моему, я плачу. Ну, правильно. А каждый месяц исправно? Почему в третьем месяце у вас был просрочен платеж? Ну, там, видимо, позже просто дошло. Как в третий? Второй месяц. Второй, да. Так а в смысле позже дошло? Ну, он же заплачен, правильно, за второй месяц? Ну, теперь да. Тем не менее, вы понимаете всю серьезность и ответственность, которая на вас лежит? То есть нам просто придется отправить к вам, вот сейчас я уже отправляю на ваш адрес, группу досудебного разбирательства будут описывать имущество, так что вы никуда не покидаете квартиру, да, будьте дома, сейчас приедут ребята. Так я не понимаю, просто там через 2 дня оно пришло. Ну, я же там с кем-то разговаривал в банке. Это не важно. Важно, что уже сейчас к вам приедут наши сотрудники. Они привезут документы, вы все посмотрите, поймете, почему, где была просрочка и так далее. В принципе, если вы погасите, то описанное имущество изыматься не будет. Так мне кредит как надо оплатить? Сейчас полностью, что ли? Вот то, что я брал? Ну, не полностью, нет, но... Так а сколько вы можете мне сказать? Я... Каждый месяц, вот сколько это, второй, да, за второй месяц, правильно? Сколько вам осталось еще погасить сумму? Вы в курсе? Сейчас я вам точно скажу. А у вас не возникало идей не вернуть кредит? Не-не-не, просто платил, жена платила и заплатила, видимо, там через какой-то терминал. Мне звонили, я там говорил, что номер чека, все узнали, и, как я понял, там дошло все. Угу. И деньги, ну, это что за второй месяц? Нет, за второй месяц все дошло, речь сейчас не об этом. Просто чтобы вдруг у вас не возникла мысль, что вы можете позволить себе не оплатить кредит, вам уже выехала, бригада досудебного разбирательства для того, чтобы описать имущество. И это не значит, что у вас его изымут. Нет, не обязательно. Но, тем не менее, вы будете понимать уже, чего можете лишиться, если своевременно не будете оплачивать кредит. Понял. Вот, так что ожидайте, скоро к вам подъедут. Все, до свидания.